Глава 24. Кабина орбитального модуля, вопреки опасениям Храмова, оказалась достаточно просторной, и кресло пилота не доставило Алексею слишком уж больших неудобств, хотя и проектировалось под космонавта с габаритами Агелянина. Однако, несмотря на все эти приятные бонусы, внутри челнока Храмов ощутил какой-то внутренний дискомфорт, не совсем ему понятный, и оттого еще более неприятный. «Это давление времени, брат. Ничего, скоро привыкнешь», — Мэтт поспешил успокоить товарища. «У меня поначалу так же было, но быстро прошло». «Так тебе уже приходилось бывать на этом корыте?» «А кто, по-твоему, помогал Орту Вардену с расшифровкой древнего программного обеспечения?» «Я и никто другой. И здесь, и на первом Галине, кстати, тоже. Так что теперь эти компьютеры для меня как азбука для второклассника». «Компьютеры компьютерами», — покачал головой Храмов. «А как быть с остальным фаршем?» «Брось!» — отмахнулся Мэтт. «Здесь компьютеры управляют всем. Системы корабля полностью автоматизированы и роботизированы. Предки умели строить космолеты». Забравшись внутрь, Мэтт первым делом активировал энергосистему шаттла. Большая машина ожила. В отсеках загорелся свет, тело корабля пробило мелкая дрожь. «И ты сможешь заставить эту штуку взлететь?» Храмов с сомнением посмотрел на Мэтта. Колдующий у консоли управления Агиел усмехнулся. «Искусственный интеллект этой посудины — мой лучший друг. А шаттлу не нужен большой экипаж. Случись такая нужда, я смог бы в одиночку вывести его на орбиту и состыковать со звездным модулем. Мне и гравитор запустить вполне по силам». «Ты не преувеличиваешь свои возможности?» «Хм! Ладно, не обижайся. Лучше объясни, почему, если все так просто, вы до сих пор не попробовали? Неужели не свербело?» Алексей слегка прищурился. Мэтт передернул плечами. «Свербело? Еще как свербело. Но видишь ли, этим технологиям 1500 лет с гаком. И мы могли что-нибудь упустить, изучая их. Вдруг выведенный на полную мощность гравитор звездного модуля заставил бы Ньюму сколлапсировать? Нет уж, спасибо. Орт планировал действовать осторожно. Он собирался начать с обстоятельной обкатки первого Галина, отвести его подальше от Агилы, попробовать погнуть пространство внутри системы. Ну, так, слегонца. Да, мы с ним это планировали. Но потом появились другие заботы». «Потому что в ваш мир прибыл я». «Ага», — кивнул Мэтт. «Прибыл ты, и мы узнали о мирах слоеной вселенной. И знаешь, Алексей, я чрезвычайно рад, что вышло именно так. Далекие звезды никуда не денутся. Они светили миллиарды лет до нас и будут светить еще столько же после. А вот побывать где-нибудь на Земле...» Мэтт мечтательно закатил глаза. «Да, знакомые мечты. Как раз они-то меня сюда и привели. Ладно, когда взлетаем?» «Компьютеру потребуется время, чтобы привести все системы в полную готовность. Думаю, минут в 20 и уложится». «А тебе нужно принимать участие в процессе?» «Да не особо. Так краем глаза буду посматривать на приборы. А ты что-то хотел от меня?» «Хотел. Расскажи мне подробнее об этой вашей космической программе. Я имею в виду оба проекта, и Галин, и Галин-2. «Но это я с превеликим удовольствием. Давай, слушай». Первые эксперименты с гравитационными полями агиельские ученые провели около 600 лет назад. В те времена на Агиле проживало 20 миллиардов человек, и вокруг только и говорили, что о скором фатальном перенаселении. Агилянам требовалось срочно найти способ расширить свое жизненное пространство. Рассчитывать на соседние с Агилой планеты не приходилось, ни одна из них не годилась для жизни. Поэтому агиляне обратили свой взор к звездам. И на Галине, и на Рамдаге ученые, не щадя сил, бились над решением проблемы межзвездных путешествий. Агиелы первыми достигли определенных результатов. В Институте гравитации и топологии пространства под руководством великого Дахи Манорга была построена действующая модель гравитора, устройство, способного с помощью сил тяготения воздействовать на континуум. Обуздание гравитации сулило многое. Одна из модификаций гравитора, к примеру, превратилась в антиграв. Антигравитационные глайдеры, гравиетки до сей поры являются основным средством передвижения на Галине. Однако главной перспективой, которую людям открывало создание гравитора, стала возможность постройки сверхсветового космического корабля. Теоретически, звездолет, оснащенный установкой для искривления континуума, мог почти мгновенно перемещаться из одной точки пространства в другую, а преодолеваемые таким кораблем расстояния ограничивались лишь запасами энергии, которые он мог принять на борт. Для проверки правильности своих расчетов Дахьем Норг решил установить гравитор малой мощности на стандартный космический шаттл. После успешных испытаний этого гибрида в ближнем космосе правительство одобрило продолжение исследований Норга. Всего лишь через 4 года после испытаний Галлена агиелы построили экспериментальный образец сверхсветового корабля, который назвали «Галлен-2». Они даже вывели его звездный модуль на стационарную орбиту. И тут разразилась катастрофа. Реакционные силы Рамдага нанесли удар, на который агиелы вынуждены были ответить. 98% населения планеты погибло в считанные минуты, а тем, кто остался в живых, было уже не до экспериментов с искривлением пространства. «Видишь ли», — продолжил свой рассказ Мэтт, «мы не знали, где искать второй Галлен. Большинство архивов было уничтожено во время последней войны. Орд, конечно, страстно мечтал найти звездный комплекс, но одной страсти оказалось недостаточно, чтобы убедить научный совет выделить квоту на поиски». «И как же вы его отыскали?» «Да считай, что случайно», — кивнул Мэтт. «Сразу после испытаний первый Галлен законсервировали в одном из подземных ангаров, неподалеку от центрального космодрома». «Я смотрю, вы очень любите подземные ангары». «Любили. Но в те времена по-другому было нельзя. Дагийцы владели антиматерией. Так вот, тот ангар располагался достаточно глубоко под поверхностью, и гладильщики его не достали. 5 лет назад, я тогда только-только защитился, правительственные археологи обнаружили заваленное хранилище и вместе с ним экспериментальный челнок с гравитором на борту. Орта Вардена сразу же попросили заняться реставрацией космического проекта, а он привлек к делу меня. Параллельно Орт на свой страх и риск продолжал искать Галлен-2. И вот однажды нам с ним чертовски повезло. Копаясь в бортовых системах первого Галлена, я нашел древний носитель. Это была дневниковая запись одного из подручных Норга. Думаю, он принимал участие в работах по консервации шаттла и случайно оставил на его борту свой дневник. Именно из этого дневника мы и узнали о пещере, где был спрятан орбитальный модуль второго Галлена. «Постой. Так получается, что институт гравитации не был разрушен во время последней войны?» «Нет, конечно. Дагийцам так и не удалось пронюхать про это место. Секретность в то время была на высоте». «Но подожди, а как же спутники?» «А разве на Земле спутникам позволено летать над чужой территорией?» «Ну да», — кивнул Алексей. «У нас космос объявлен общим». «Нет», — покачал головой Мэтт. «На Агиле такого отродясь не было. Поэтому дагийцы и не обнаружили институт, а бомбить пустыню для них не имело никакого смысла». «Что ж, вам повезло». «Повезло? Смелое утверждение», — Храмов смутился. «Извини, Мэтт, я не то хотел сказать». «Да ладно, я понял, не парься». Мэтт дернул подбородком. «Но кое в чем ты прав. То, что институт уцелел, действительно можно назвать везением, как и то, что я нашел тот дневник». «И когда это случилось?» 8 месяцев назад». В этот момент мелодичный сигнал, выданный бортовым компьютером, сообщил об окончании проверки корабельных систем. «Готово! Теперь можем стартовать. Ты уже решил, куда мы отправимся? Мне нужно ввести координаты для орбитального прыжка». «Давай-ка слетаем в усадьбу Терри». Храмов откинулся в штурманском кресле и начал возиться с ремнями. «А почему именно туда?» — спросил пилот Мэтт, но Алексей сразу понял, что сделал он это чисто для проформы. Мэтт уже вовсю возился с клавишами и тумблерами, вбивая в мозг шаттла необходимые данные. «Потом объясню», — Алексей слегка улыбнулся. «Ты давай, Шумахер, за дорогой следи». «Никакого шумного хера я не знаю, а следить за дорогой не обязательно. Для этого у нас есть ИИ». Мэтт особенно громко щелкнул клавишей, видимо, это была последняя порция инструкций, и тоже откинулся в кресле. Быстро, не в пример Алексею, пристегнувшись, он снова повернулся к Храмову. «Как я понимаю, для тебя все это впервые». «До этого момента я летал только на самолетах», — кивнул Алексей. «Что же? Тебя ждет масса новых впечатлений. Перегрузка, невесомость. Мы используем этот челнок как самую обычную ракету. Мы совершим перелет по баллистической траектории и меньше чем через 40 минут будем на месте. Я рассчитал нужные параметры и ввел в бортовой компьютер координаты усадьбы Терью. Дальше ИИ все сделает сам. Скажи мне, что ты готов». «Я готов», — кивнул Храмов, чувствуя, как предательская струйка пота сбегает по его правому виску. «Тогда поехали!» Мэтт весело осклабился и хлопнул ладонью по пусковой кнопке. «Тоже мне Гагарин нашелся», — подумал Алексей, чувствуя, как кресло под ним начинает вибрировать сильнее. Подняв глаза кверху, он с некоторым удивлением обнаружил, что потолок ангара исчез, и теперь над ними чистое голубое небо. А опустив взгляд вниз, Алексей увидел 4 дагийцев, мечущихся подле челнока. Похоже, они все-таки нашли вход в туннель. Но это уже не имело никакого значения. Уверенно набирая скорость, орбитальный корабль устремился ввысь. Храмов никогда раньше не бывал в космосе, поэтому вид голубой планеты, заслонивший собой половину горизонта, просто заворожил его. Алексей смотрел и не мог насмотреться. Невесомости не было, так же, как и не было никаких перегрузок при старте. Антигравитационные технологии Агиелов делали подобные эффекты необязательными. А Мэтт, как оказалось, его просто троллил. Маленький засранец. Ну да ладно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы полет завершился успешно. «Какое зрелище! Тебе раньше приходилось видеть нечто подобное?» «Пару раз», — кивнул Мэтт. «Правда, я летал на первом Галине, но там все точно так же». «Ты же говорил, что вы его только готовили к испытаниям». «Я говорил, что мы не запускали гравитор, но остальные системы надо же было проверить. Так что первый Галин после войны уже дважды побывал на орбите, и оба раза я в этом участвовал». Мэтт посмотрел на какой-то индикатор. «Мы в верхней точке траектории. Через несколько минут начнется снижение, а еще через четверть часа мы войдем в плотные слои атмосферы. Вот тогда начнется настоящее веселье. Ты когда-нибудь видел, как светится тепловой экран?» Алексей отрицательно покачал головой. «Никогда». «Значит, увидишь». «Алексей, перед стартом ты что-то начал говорить о Терью». Мэтт не успел закончить фразу. Челнок сильно тряхнуло, на консоли управления тревожным красным светом вспыхнули многочисленные огоньки, и тут же завыла аварийная сирена. «Что случилось?» Храмов не то с удивлением, не то с испугом посмотрел на друга. «А мне-то почем знать?» Мэтт лихорадочно защелкал переключателями. Минуты две он ничего не говорил, только вглядывался в дисплей и нажимал на кнопки. Потом повернулся к Храмову, его лицо было серым. «По-видимому, мы столкнулись с чем-то крупным. Бортовой компьютер сообщает о сходе с расчетной траекторией. И еще, у нас серьезно повреждены навигационные системы. Вернее, они попросту отключились». «И чем нам это грозит?» «В такой ситуации мы не сможем переориентировать корабль, чтобы войти в атмосферу под нужным углом. Неуправляемый шаттл сгорит в ее плотных слоях». «Да, понимаю», — кивнул Алексей. «Хьюстон, у нас проблемы. Похоже, это столкновение не было случайным. Нас намеренно сбили. Видимо, те дагийские ребята, которые видели, как мы улетаем, успели сообщить об этом своим друзьям». «Но мы ведь над нашей территорией. Здесь не может быть дагийских космических аппаратов». «Вот видишь, еще один повод не надеяться на правительство и ваших военных». «Но нам-то что теперь делать?» «А какие есть варианты?» На лице Мэтта отразилась напряженная работа мысли. «Пожалуй», — произнес он после нескольких секунд раздумий, «остается лишь одно — установить связь с компьютером звездного модуля и передать управление шаттлом ему. Думаю, это осуществимо, поскольку аппаратура связи не пострадала». «И компьютер звездного модуля поможет нам с посадкой?» Мэтт покачал головой. «И ЗМ будет руководствоваться единственным доступным ему протоколом, протоколом аварийного возвращения. После передачи управления он дистанционно запустит маршевый двигатель шаттла, проведет нас по оптимальной траектории сближения и обеспечит стыковку». «Ну так все окей, давай звони своему приятелю». «Но мы окажемся на стационарной орбите с неисправным средством возвращения». «Все-таки лучше, чем сгореть заживо». Звездный модуль встретил их гробовой тишиной за могильным холодом. После того, как Мэтт запустил систему жизнеобеспечения, температура быстро поднялась до нормы, а вот тишина осталась. Разобравшись с первоочередными проблемами, Мэтт занялся расшифровкой данных, снятых с бортовых самописцев орбитального модуля. Он хотел воссоздать картину аварии, чтобы как можно быстрее приступить к ликвидации ее последствий. Алексей тем временем, движимый вполне естественным любопытством, решил осмотреть чудесный корабль, на борт которого его так неожиданно занесла судьба. Когда Храмов вернулся со своей импровизированной экскурсии, он нашел Мэтта в подавленном настроении. «Что еще случилось?» «Случилось. Мне удалось выяснить, что нас пытались сбить торпедой, начиненной антивеществом. Это очень, очень плохо». «Может быть, все-таки не настолько, мы же уцелели?» Храмов попытался подбодрить парня. «Ты не понимаешь», — покачал головой Мэтт. «После гиперфотонного импульса, а он всегда возникает при аннигиляции, восстановить электронику невозможно. Нас, к счастью, зацепило вскользь. Пострадал лишь навигационный комплекс. Но и этого вполне достаточно. Мы не сможем сами починить оборудование, а значит, нам не удастся вернуться на планету». «А звездный модуль нельзя опустить на поверхность в каком-нибудь аварийном режиме?» «Абсолютно исключено. У ЗМ нет планетарных двигателей. Для посадки предназначался шаттл». Мэтт обиженно шмыгнул носом. «Меня вот что еще пугает. Аннигилирующие заряды не производятся дагийцами со времен последней войны. Именно их они применили тогда, и последствия оказались столь ужасными, что сами дагийцы отказались от этого оружия, а все сохранившиеся запасы уничтожили. Однако спектральный детектор не может лгать. Спектр накрывшего нас излучения абсолютно идентичен гиперфотонному. Совпадает даже тонкая структура». «И к какому выводу приводит тебя сие открытие?» «Я думаю, что дагийцы снова могли напасть на Галлен», — Мэтт испуганно посмотрел на Храмова. «Подожди, не торопись хоронить всех и вся. Могли напасть вовсе не означает, что они действительно напали. Сидя здесь, мы ничего не узнаем». «Но пути вниз не существует». «Это не так», — Храмов хлопнул товарища по плечу. «У меня как раз появилась идея, которая поможет нам отсюда выбраться». Только сейчас Мэтт заметил, что глаза у Алексея как-то странно блестят. «В чем дело? Что ты придумал?» «Пока ты тут грустил, я побывал в машинном отделении. Мэтт, я собственными глазами увидел гравитор». Мэтт пожал плечами. «Ну и что? Ты ведь ознакомился с принципом его работы еще там, в институте. Что могло измениться от того, что ты увидел гравитор вживую?» «Мэтт, я понял одну вещь. Гравитор очень похож на мою земную установку, только исполнительные элементы другие». «Не вижу никакой сенсации», — снова пожал плечами Мэтт. «Нам же удалось адаптировать твой алгоритм под наши технологии, и мы собирались использовать гравитор первого Галлена как аналог твоей машины». «Этот гравитор гораздо мощнее, вот что важно», — Храмов подмигнул Мэтту. «Ты сказал, что он тоже годится для создания прохода. Так вот, мы сделаем кое-что получше. То, что я считал невозможным там, дома. Но учти, один я не справлюсь». «Алексей, я ввел новые данные в управляющий блок гравитора. Теперь он готов к работе с твоим алгоритмом». Мэтт вошел в рубку звездного модуля и уселся в кресло пилота. «Капитан на мостике!» Храмов улыбнулся, но тут же посерьезнел. «Ты сейчас говоришь о старой версии или о новой?» «Они обе работоспособны. Просто выбираешь на пульте управления вариант 1 или вариант 2». «Понятно», — кивнул Алексей. «Тогда прежде всего нужно избавиться от орбитального модуля. Он нам больше не понадобится. А таскать за собой эту дуру будет слишком накладно». «Не вопрос». Мэтт сделал несколько переключений. «Глянь-ка в иллюминатор». «Что с ним теперь будет?» Храмов с легкой тоской посмотрел на отделившийся от ЗМ и начинающий удаляться шаттл. «Какое-то время полетает вокруг Агилы, а потом сгорит в атмосфере. Или его собьют дагийцы». «Что ж, печалька», — кивнул Храмов. «Хорошая была машинка, но свое предназначение она уже выполнила». «Алексей, ты так и не объяснил мне толком, как теперь будет работать гравитор ЗМ?» Мэтт повернулся к Храмову. «Да, собственно, ничего не изменилось, за исключением того, что мощный гравитор позволит нам создать слепой ход и зависнуть в межслое». Храмов откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Я не совсем понял, ты сказал, в межслое? Что это такое?» «Межслоевой промежуток, или, как я предпочитаю его называть, межслой, собственно, и есть барьер. Видишь ли, поскольку протяженность любого трехмерного пространства в направлении четвертой координаты стремится к нулю, то с позиции топологии нет никакой разницы, из чего спрессован четырехмерный континуум. Только лишь из полноценных миров или из миров и промежутков между ними. Ведь они, эти промежутки, также имеют нулевую протяженность в четвертом измерении». Но если бы был верен первый вариант, барьеров между мирами не существовало бы. А раз они все-таки существуют, значит, существуют и промежутки. Догоняешь?» Храмов вопросительно посмотрел на Мэтта. «Догоняю», — кивнула Гиел. «По сути, межслой — обычное трехмерное пространство, но с одной исключительной особенностью. Материя не способна там существовать, межслой ее попросту выталкивает. Именно такое поведение и обеспечивает межслою свойства барьера. Но оно же и помогает создавать проходы». «Но если материя не может находиться в этой прослойке, как мы поместим туда ЗМ?» Храмов покачал головой. «От кого, от кого? А от тебя я такого вопроса не ожидал. Вспомни, каково изначальное предназначение гравитора». «Ну, деформировать пространство?» «Вот именно. С помощью гравитора ЗМ мы будем гнуть континуум до тех пор, пока не создадим замкнутую пространственную капсулу с кусочком твоей вселенной внутри. А потом, применив мой алгоритм, мы переместим эту капсулу в межслой. Промежуток не отторгает континуум, он для него родное образование». «Но что нам дадут эти манипуляции?» «Из межслоя гораздо легче открывать проходы, поэтому у нас появится возможность создать целую систему телепортов, ведущих туда, куда нам нужно». «Значит, мы сможем вернуться на Агилу?» «Теоретически, да», — кивнул Храмов. «Но только теоретически. На практике же...» «Ладно, в этом месте мне придется сделать небольшое лирическое отступление». Храмов умолк и побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Орту я уже рассказывал», — Алексей посмотрел на Мэтта, — «что попал на Агилу случайно. Первоначально я планировал перенестись в другой мир». «В другой?» «Так точно. Как думаешь, со сколькими континуумами соприкасается моя родная вселенная?» «С тремя». «Правильно. Для низших пространств, а к таким относятся нульмерные миры точки, одномерные миры линии и двумерные миры плоскости. Количество смежных миров всегда равно двум. Для высших пространств, начиная с трехмерных вселенных, число смежных миров равно количеству их пространственных измерений». «Я, кажется, начинаю понимать, что ты имел в виду, когда говорил, что собирался в другое место. Но я все равно в толк не возьму. Почему нельзя прямо сейчас открыть проход на Агиллу?» «Давай я попробую тебе объяснить это. Давным-давно мой отец обнаружил на Земле проход в другую вселенную. Изучив его природу, он понял, каким образом можно преодолеть барьер между мирами. Но это был частный случай. Наш с ним алгоритм предназначался для открытия пути в мир синей звезды и никуда более». «Но ты же попал на Агиллу!» «Верно подмечено. Агилла, несомненно, является одним из трех миров, соседствующих с Землей. Поэтому оказаться на ней было вполне возможно. Я думаю, что в ход моего эксперимента что-то вмешалось, и первоначальные условия изменились. Теперь мне нужно понять, что это были за изменения. Только так я смогу вычислить ту дельту, которая подменила мир синей звезды твоим миром. Короче, я должен попасть на Землю и узнать, что произошло во время испытаний моей машины». «Ты хочешь сказать, что алгоритм создания прохода на Агиллу существует, но он тебе неизвестен?» «В данный момент, к сожалению, это так». Храмов ободряюще похлопал Мэтта по плечу. «Не переживай. Раз я смог попасть в ваш мир единожды, значит, это можно повторить. Мы вернемся на Агиллу, и мы обязательно спасем Орта Вардена и Терри. Для меня это теперь личное дело». Мэтт шумно выдохнул, кивнул. «Очень рад это слышать». «Ну, а раз ты рад, давай подумаем вот над какой проблемой. Нам нужно найти способ произвольно задавать координаты точки выхода». Всего лишь чуть больше месяца провел Алексей на Агилле, но этот месяц по судьбоносности вполне мог сравниться с годами. Что же, посмотрим, что принесет ему возвращение домой. «Мэтт, я готов!» Храмов поднял руку и шагнул в дезинфекционную камеру ЗМ, которую они приспособили под кабину телепорта. «Запускаю процесс!» Тело Храмова окутало искрящееся сияние.